Глава 8. Те же пресловутые кошки, которых очень многие видят в своих предбелках и ужасах. Почему? Не хомячки. Или, скажем, лемуры. Кто-то писал тут о котах во сне. Тоже помню сон. Или полусон. А во время дикого отходника меня все облепили котята. Я их скидываю с себя, сбрасываю. А их все равно много, они по мне ползают. И это такое омерзительно противное ощущение. Хотя, казалось бы, котятки милые существа. Ну, почему они вот часто снятся при абстиненции? Слава остался в деревне на ночь, и все было, как в прошлый раз. Долгие разговоры, баня, жареная картошка, ураганная страсть, сменяемая тихой нежностью, и, наконец, сон в обнимку. Все эти часы Надка чувствовала себя абсолютно счастливой. Упоение происходящим не смогла испортить даже парилка, в которую она с недавних пор не могла входить без внутреннего содрогания даже в компании с Раей. А вот со Славой смогла. Присутствие спокойного и уверенного генерала стало для нее олицетворением незыблемой реальности и разогнало чудовищ изнаночного мира, как разгоняет ночные тени режущий свет прожектора. Рядом с ним просто не могло существовать ничего выходящего за рамки нормальности. Уже поздней ночью, когда они, разморенные банным паром и утомленные собственной страстью, лежали в постели, генерал признался сонным голосом. «Ты не представляешь, милая, как мне сейчас хочется взять назад свое обещание вернуть в деревню твоего Клима. Не хочу тебя ни с кем делить». «Клим не мой», — так же сонно возразила уже было задремавшая Надка. «И еще неизвестно, захочет ли он теперь жениться на мне. Это же из-за меня начались его неприятности с Никодимом». «Глупая». Слава нащупал под одеялом и сжал ее грудь. «Никакой мужик не откажется от всего этого. Ты шикарная женщина и должна знать об этом». Надка благодарно потерлась носом о твердое мужское плечо, но возразила. «Была бы я шикарной, не оказалась бы здесь». «Глупая», — повторил генерал. «Тебе просто не повезло в жизни, но суть твоя от этого не поменялась. Если тебе создать соответствующие условия, будешь ничуть не хуже инстаграмных фиф. И уж точно умнее». Надка хотела ответить, что никаких соответствующих условий у нее уже никогда не будет, но решила не омрачать пессимизмом редкие минуты полной гармонии. «Завтра прикажу прислать тебе еще продуктов. А со следующей доставкой из города могу заказать еще чего-нибудь. Каких-нибудь женских плюшек. Чего ты хочешь? Косметику? Духи, белье. «Ну, даже не знаю». Надка дурашливо заломила руки, и генерал, подыгрывая, начал сыпать предложениями. «Туфли? Серьги? Сумочку? Шляпку?» «О, да! Шляпку с широкими полями. А то спасу нет от здешнего безжалостного солнца». Они негромко рассмеялись и прижались друг к другу еще теснее. «Нет, правда». Слава стал серьезным. «Скажи, что тебе нужно? Я же понимаю, что женщинам здесь тяжелее, чем мужикам. Вам в любых условиях хочется быть привлекательными. Может, из одежды чего?» Надка пожала плечами. «Ты мне и так уже комбинезон прислал, а больше и желать-то нечего. Куда мне тут ходить в красивой одежде? В гости к медведям? Если только... О, а можно лыжи? А то те, на которых я сейчас хожу, не мои, а Маринкины. Мне их на время дали». «Я закажу тебе самые лучшие лыжи», — пообещал Слава. «Охотничьи, как у меня. Будешь что по сугробам, что по лыжне, одинаково летать». «Спасибо». Надка благодарно прильнула к генеральскому плечу, но тот не унимался. «И разных женских плюшек тоже соображу. Пудры там какие-нибудь, туши, помады. Может... Хочешь краску для волос? Тебе же нравится краситься в брюнетку. А сейчас ты уже наполовину блондинка». Надка подняла руку и прикоснулась к своим волосам, которые за проведенное здесь время успели заметно отрасти. Отросли, соответственно, и неокрашенные корни. Теперь ее шевелюра до линии подбородка была светлой, родного тепло-пшеничного оттенка, а ниже и до лопаток — черный. Хотя черный цвет заметно вымылся и походил скорее на каштановый. Смотрелось все это, конечно, странно, но последнее время Натке даже нравилось такое, как выразилась Марина, «омбре» наоборот. Двухцветные волосы, а почему бы и нет? Даже символично, как ее жизнь до трезвости и после, как муть и ясность. Хотя с последним сравнением лучше не торопиться, ведь если тесты продолжатся, о трезвости можно забыть еще на целых 5 лет. Но сейчас об этом думать точно не стоит. Пусть до утра во всем мире останутся только они со Славой, а что там будет дальше, неважно. «Больше никакой краски», — важно заверила она, пытаясь вернуть беседе дурашливый тон. «В экопоселении мы или нет? Только натуральность, только хардкор». Мужская рука скользнула вниз по ее животу. «С натуральностью у тебя точно все нормально». И они снова любили друг друга под ровное гудение огня в печи, а потом уснули в обнимку. Потому что здесь, за сотни километров от шума городов, между ними не было той непреодолимой пропасти, обычно разделяющей людей столь разных сословий. По утрам трезвеют не только пьяные. Утро отрезвляет еще глупцов и счастливых. Именно так Натка чувствовала себя по утру. Глупой и счастливой. Счастливой, потому что вот он, ее генерал, рядом, сонный и теплый, удивительно близкий, словно они просыпаются вместе не второй раз в жизни, а долгие годы. А глупой, потому что она так легко простила ему свое одиночество и его предательство. Может ли предательство считаться аннулированным посредством раскаяния? И действительно ли Слава раскаялся? Вчера он сказал только, что не сумел совладать со своими эмоциями. Но есть ли в этом его заслуга? Она так и спросила, разливая по чашкам сваренный на печи кофе, который теперь могла не экономить, поскольку ей уже была обещана новая гуманитарная помощь из Лабы. «Слава, а если бы я не отправила тебе новогоднее желание, ты бы не пришел?» «Вчера нет». Невозмутимо отозвался он, сидя за столом с голым торсом и со взъерошенными сосна волосами, что на Наткин взгляд выглядела до неприличия сексуально. «Но на днях заявился бы все равно. Слишком часто стал думать о тебе. Нужно было как-то положить этому конец». «В смысле положить конец?» Натка замерла, не донеся кружки с кофе до стола. «В смысле выяснить уже, как ты ко мне относишься? Сможешь ли простить?» «А если бы не смогла?» «Тогда я бы, по крайней мере, знал, что пытался». «То есть тебя устроил бы любой результат?» Она капризно надула губы, и Слава ухмыльнулся уголком рта. «Любой результат лучше, чем ничего. Хотя, конечно, вчерашний меня устроил гораздо больше». «И ты поэтому слал мне гостинцы, чтобы, как там говорится, подготовить почву?» На мгновение генерал нахмурился, отчего его сузившиеся глаза снова неуловимо налились грозовой синью, но уже в следующую секунду снова улыбался. «Ты меня переоцениваешь. Я не настолько расчетлив. Просто чувствовал себя виноватым. Гостинцы были для того, чтобы хоть чем-то порадовать тебя, помочь восстановиться после тестов. Первые тесты — самые тяжелые». «Разве?» Натка поставила кружки с кофе на стол и подтолкнула к гостю сахарницу. «Мне говорили, что самые тяжелые — последние, и что...» Она осеклась. Хотела было со смехом рассказать про панику, которую развели ее друзья вокруг начавших вдруг приходить из Лабы посылок, о том, как они вместе гадали, что бы это значило, и как Клим поведал похожую историю о шатуне, каким-то боком умудрившись привязать его к нынешним событиям. Хотела, но в последний момент подумала, что, наверное, не стоит лишний раз упоминать Клима, раз уж Славе неприятна мысль о ее грядущем замужестве. И вместо этого сказала лишь: «Говорят, что 5-й год сложнее всего пережить». «Чушь», — отмахнулся генерал. «Тут все индивидуально. Кому-то труднее, кому-то легче. Наши медики до сих пор не увидели во всем этом каких-либо закономерностей. Разве что...» На этот раз осекся уже он, и Надка, выждав несколько секунд, осторожно поинтересовалась. «Что разве?» Генерал досадливо мотнул головой. «Не спрашивай. Я не имею права разглашать результаты исследований. Знаешь, что удивительно? С тобой я чувствую себя так, словно мы знакомы 100 лет. Даже вот чуть болтать не начал». Надка мысленно воспарила к пасмурным снежным небесам. «Это что же? Слава тоже чувствует их близость, которой она удивлялась после пробуждения. Словно мы знакомы 100 лет. Да, именно. Но почему-то люди так по-дурацки устроены, что даже в самые счастливые минуты не могут не думать о плохом и не могут о нем молчать. Надка понимала, что не нужно этого делать, но все-таки не удержалась и спросила. «Слава, раз уж мы заговорили об этом, что с нами делают в лаборатории? Зачем закрывают в этом приборе камере? Что там происходит с людьми?» Генерал напрягся. Он остался сидеть в прежней позе, не пошевелился и даже не изменил выражение лица, но каким-то неуловимым образом стал другим. Напряженным и отчужденным, словно в один миг отгородился непроницаемой ледяной стеной. Казалось, даже в избе похолодало. И торопясь исправить свою ошибку, испугавшись этой ледяной стены, Надка уже начала лихорадочно перебирать в уме фразы, которые помогли бы растопить ее. Но этого не потребовалось. За окнами раздались шаги, заскрипело крыльцо, хлопнула входная дверь, и в избу боком протиснулась Рая, держащая в руках исходящую паром кастрюлю. «Натуля, помогай!» Не поднимая головы, заголосила она. «Горяченького несу! Нехристи вчера в деревню так и не пожаловали! Так, думаю, может, пронесет и...» Она повернулась, увидела сидящего за столом генерала и, ойкнув, замерла в нелепой позе. «Нехристи все-таки пожаловали». Он виновато развел руками. «Но пожаловали с миром, так что задуманное пиршество отменять не стоит». «Ох, Станислав Игоревич, здрасте». Рая, не смея пройти дальше порога, наклонилась и поставила кастрюлю на пол. «Когда же вы приехали, и не слыхать было?» «А я не приехал. Пришел пешком». Генерал глянул на Надку. Время тянул как мог. Очень уж неловко появляться было. Надка только сейчас сообразила, что вчера не слышала под окнами рева снегохода и запоздало испугалась за своего возлюбленного. Прийти сюда одному после того, как местные, можно сказать, устроили бунт, изгнав из деревни приближенного к халатам человека, значит, испытывать судьбу. Как там в сердцах сказал Боря? Связать, да по темноте в прорубь опустить. Сказал он это, конечно, про Никодима, но сегодня Никодим, а завтра? Кто знает, на что способна разъяренная толпа? И Надка взяла себе на заметку обязательно попросить Славу больше не поступать так опрометчиво. «Раиса, вы ведь Раиса, правильно? Я вас помню». Слава привстал и галантно отодвинул от стола свободный стул. «Присаживайтесь. Составьте нам компанию за завтраком. Мы с Натальей как раз обсуждали вчерашнее происшествие». «Ох!» — снова сказала Рая, но к столу все-таки просеменила, не забыв подхватить с пола кастрюлю. «Вы о том, как народ Никодима шугнул? С ним-то все в порядке? Обошлось?» «А что ему сделается?» Генерал усмехнулся. Прибежал в лабораторию, обнял обогреватель, поплакался и успокоился. Мы его ночевать оставили, а то очень уж боялся назад идти. Сейчас не знаю, может, уже у себя. Надка и Рая озадаченно переглянулись. «И что?» — озвучила общее недоумение старшая женщина. «Он просто вернулся домой? А как же, я имею в виду, неужели на этом все и закончится?» Генерал, понимающе кивнул. «Вы ждете от нас каких-то штрафных санкций за этот небольшой самосуд. В принципе, санкции должны бы последовать, но я говорил с Климом и знаю, что самосуд случился не на пустом месте, что Никодим злоупотреблял своим... даже не положением, потому что никакого особого положения у него, кроме самоприсвоенного сана, нет. а скорее слухами о якобы особом положении. Так что будем считать, что и получил он по заслугам. Рая по-прежнему смотрела недоверчиво, и тогда Надка радостно сообщила ей. «А еще Клима возвращают после тестов. Никто не оставит его в лабе навсегда». «Как-то слишком все хорошо», — покачала головой женщина. «Даже не верится». «Могу добавить ложку дегтя». Слава посуровил, его голос изменился. «Будьте добры передать всем, что еще одной такой выходки я не потерплю. Второй раз пощады не ждите. Насилие в деревне недопустимо, и это всех касается. О любых конфликтах нужно сообщать проверяющему, а не устраивать разборки между собой. Ясно?» Рая прижала ладонь к полной груди. «Как пить дать ясно, Станислав Игоревич? Да и Никодима никто бы пальцем не тронул, кабы он первый не начал. А то ведь и на девчонок руку поднимал, и приставал к ним, прости господи». «Знаю. С Никодимом беседа уже проведена. Теперь притихнет. Да и Климу после этих тестов не до выпендрёжа станет. В следующий раз 10 раз подумает, прежде чем порядки нарушать». «Почему?» — насторожилась Надка. «Ты же сказал, что последний год, последние тесты не самые трудные». «Я сказал, что для всех по-разному. Но Климу урок все равно требовался, так что и программа у него в этот раз посложнее будет и подольше. 3 недели. «Ну, дамочки, не делайте такие лица». Заметив, что Надка и Рая испуганно смотрят друг на друга, поморщился генерал. «Зато он почти отстрелялся. Это его предпоследний раз». Рая шумно выдохнула. «Дай-то бог! Клим мужик здоровый, крепкий, авось прорвется. То-то рад будет. Станислав Игоревич, вам же все известно. А про меня сможете сказать? Сколько раз мне еще осталось?» Генерал задумался. «Без графика перед глазами точно не скажу. Ну и вам немного. 2-3, кажется. И это будут короткие недельные тесты с перерывами в 2 месяца. Ничего усложненного, никаких нововведений». «Дай-то бог!» — проговорила Рая и просветлела лицом. А Надка испытала короткий, но болезненный укол зависти. Она была ему совершенно не рада, прекрасно понимая, что такие эмоции не делают ей чести, но не могла совладать с собой. При мысли о долгих 5 годах, которые у ее друзей почти остались позади, а ей еще только предстояли, душу сковывала безнадежная тоска. «А я?» Это вырвалось внезапно против Надкиной воли. «Сколько раз осталось мне?» Она сразу пожалела об этом вопросе, который прозвучал как упрек, едва увидев сжавшиеся в тонкую черту губы Славы и его враз одервеневшие плечи. Ну вот, кто вечно тянет ее за язык? Зачем было лишний раз упоминать о том, чего они оба все равно не в силах изменить? И как назло, больше в голову не пришло ничего, чем можно было бы заполнить возникшую напряженную паузу. Выручила Рая. С радостным оживлением, вызванным хорошими новостями, она наивно предположила. «Натуля, а может, Никодим-то того? Врал, что тебе замуж нельзя? Он же сам на тебя виды имел. Станислав Игоревич, это правда, что Нату ни с кем венчать не велено?» Секунду Натка колебалась, потом ответила, опередив генерала. «Это не важно. Я все равно не пойду ни за кого замуж». «Но если Клим...» «Я ничего не обещала Климу. Я только сказала, что подумаю». Рая набрала было в грудь воздуха, чтобы, как это было уже не раз и не два, высказать все, что думает по поводу идиотского упрямства молодой подруги. Но вовремя вспомнила про сидящего здесь же генерала и лишь сокрушенно покачала головой. «Ладно, девоньки, пора мне». Вздохнул Слава, когда наполненная висящими в воздухе вопросами тишина затянулась. Залпом допил остывший кофе, шагнул к двери, сказал, натягивая свою серебристую куртку. «Ната, гостинцы я тебе завтра утром с проверяющим отправлю, а после обеда сам заеду, если ты не против». Против ли она? Да могла ли Натка мечтать, что он так быстро захочет снова с ней увидеться и что станет говорить о следующем свидании при посторонних, словно считает их связь чем-то само собой разумеющимся, чего не нужно скрывать? Вон как Рая удивленно подняла брови, видать, тоже не ожидала такого, Хоть и поняла, конечно, что с утра пораньше генерал оказался здесь не просто так. Но, как выяснилось после ухода Славы, Рая поняла не только это. «Опять?» — устало спросила она Натку, едва только за важным гостем закрылась дверь. «Ты же вроде на него зла была. Говорила, ни разу в лабе не навестил и даже не предупредил, что тебя туда заберут». Натка хотела ответить серьезно и рассудительно, но дурацкая счастливая улыбка никак не убиралась с лица. Сияя этой улыбкой, она и попыталась объяснить. «Так он пришел извиниться передо мной и в знак примирения помиловал Клима. Представляешь? А вы с Маринкой еще говорили, что я зря желание трачу. Но и это не все. Он разрешил мне выйти замуж, сказал, что я имею право защитить себя от тестов». О том, что изначально именно генерал и запретил венчание, она решила деликатно умолчать. «Защитить себя от тестов?» Недоверчиво хмыкнула Рая. «А чего ж он сам не защитит? Он же здесь вроде как главный, взял бы и отдал такое распоряжение». «Вот именно, что только здесь главный», — горячо вступила за любимого Натка. «Но ведь и над ним кто-то стоит, поэтому не все в его власти. Он и так во многом пошел нам навстречу. Даже за Никодима никого наказывать не стал, а мы боялись». «Я и сейчас боюсь». Подруга явно не разделяла Наткиного энтузиазма. «Не могли халаты вдруг резко подобреть. Слишком странно все получается. А ты уже и обрадовалась. Уж-то развесила. Чего он тебе еще наплел? Скучает? Ревнует? Небось, поэтому и не приходил? Ага, с чувствами внезапными боролся. Боролся, да не выборолся. Вот и прискакал на копытах любви. Да?» Натка растерянно хлопала губами. Пренебрежительный тон Раи звучал обидно. Но если опустить эмоции, разве она не угадала? Разве не к этому вкратце сводились вчерашние объяснения Славы? «Замуж выйти он тебе разрешил, говоришь?» — продолжала подруга незнакомым холодным голосом. «Ай, какой благородный! Ради твоего блага на горло собственным чувством наступает! Что ж тогда вчера не развернулся сразу и не убрался во свояси, коли только извиниться приходил?» «Он собирался уйти, но я не отпустила». «Что? Прям вцепилась и держала?» Рая недобро усмехнулась. «Или хотя бы сказала: не уходи?» Натка не хотела оправдываться, но еще больше не хотела услышать то, к чему неуклонно клонила подруга, поэтому заторопилась с объяснениями. «Нет, но просто мы начали целоваться и уже не смогли оторваться друг от друга. Знаешь же, как это бывает. А потом, куда ему в ночь? Ну, остался он со мной. И что? Мы взрослые люди, и никого из нас это ни к чему не обязывает». «Конечно, это ни к чему не обязывает», — перебила ее Рая. «Как и то, что завтра он появится у тебя снова. Вот только теперь ты за Клима точно замуж не пойдешь, верно?» «Да как вы достали меня с этим замужеством!» — взвизгнула Натка, невольно отступая назад, прочь от проницательного взгляда соседки. «Да не пойду я. Я и раньше не собиралась. Просто сказала, что подумаю, а Клим уже всем растрезвонил. И ты туда же!» Рая удовлетворенно хмыкнула. «Вот видишь, и зачем бы генералу тебе что-то запрещать, если он и так добился своего? Еще и с бонусом. Не просто оставил тебя незамужней, а значит и бездетной. А значит и годящейся для дальнейших тестов. Но и к своим рукам прибрал. Теперь ты у него под колпаком с потрохами, вся как на ладони, под полным контролем. Хитрожопый, ничего не скажешь. Как говорится, и рыбку съел, и на... Да зачем ему это? Рай, у тебя же паранойя какая-то. Смотри, если бы я была так нужна именно для тестов, он бы просто не стал отменять запрет на венчание, не стал бы освобождать Клима и получил бы тот же результат. Только для этого ему не пришлось бы напрягаться». «Ну, я бы не сказала, что он сильно напрягался», — Рая фыркнула. «Теперь будет приходить тебя топтать? Плохо, что ли? Других вариантов у него сейчас, видимо, нет. А здоровому мужику неделями в глуши без бабы сидеть». «Ну, ему неплохо, и мне неплохо. Я ведь тоже того, здоровая баба в глуши сижу». Натка перевела дух и решила, что пора заканчивать обсуждение ее личной жизни, тем более в таком пренебрежительном тоне, и, попробовав сменить тему, склонилась над принесенной Раей кастрюлей, успевшей, впрочем, почти остыть. «Что это? Пахнет вкусно». «Да, ничего особенного. Суп из сушеных грибов. Плавленый сырок только туда добавила. Из твоей, точнее, из генеральской посылки». «Так это, выходит, он тебя деликатесами снабжал, как я и думала». «Он», — радостно подтвердила Натка, торопливо доставая тарелки. «Давай уже есть, а то я какая-то голодная». «Ну еще бы! Вы со Станиславом Игоревичем, небось, столько калорий за ночь сожгли!» Съязвила подруга, но, увидев укоризненный Наткин взгляд, махнула рукой. «Поступай, как знаешь. Но мой тебе совет таков. Кувыркайся пока с генералом, раз уж нравится. Но как только Клим из лабы вернется, хватай его за шкирку и дуй сразу к Никодиму, пускай вас венчает. А там уже и ребенка заделаете. Будь хитрее, обмани всех. Хотя, куда тебе, как об стенку горох. У тебя же сейчас эти бабочки в животе, да? Не услышишь». Рая безнадежно махнула рукой и замолчала, видимо, и впрямь решив, что Натка глуха в своей внезапно накатившей на нее бабьей дуре. Но здесь добрая женщина ошиблась. Бабочки в Наткином животе, конечно, порхали не без этого, но ни они, ни Рая не учли одного — ее богатого, очень горького жизненного опыта. Опыта женщины, которую много раз предавали и бросали, которые пренебрегали и брезговали, которую забывали легко, как мимолетный и не самый приятный сон, и которую не считали нужным жалеть. Этот опыт, лежащий на Наткиной душе грязным, назреватым сугробом, невозможно было растопить слабым трепетом крылышек первых весенних бабочек. Так что предостережения старшей подруги упали в благодатную почву и пустили в ней ростки. Пусть Натка сама еще об этом не подозревала.